Глава 45. Божественные Майки. Майки изнемогал. Идиотские трансформации, которыми его буквально заездили король и его свита, довели юношу до белого коленя. Как-то он заявил Кларенсу, что он, мол, не мартышка в цирке. И все же, при дворе короля Яша, ему пришлось играть именно эту роль. И хотя монарх не водил его на поводке, Майки все же чувствовал себя на привязи. Джикс уговаривал его потерпеть, но терпение в число отличительных черт характера Майки МакГилла не входило. Когда король устал таскаться с Майки по всему городу, он уселся в свой портшез, и теперь его носили четверо сильных парней с плечами, одно значительно ниже другого. Майки должен был передвигаться пешком. «Пошли, перевертыш», — приказал король. «Вернемся в кузницу и продолжим наблюдение за работой скульптора. Будешь развлекать нас в кузне». Вся компания принялась проталкиваться сквозь танцующую, поющую и веселящуюся толпу. Они достигли огромной травянистой площади, на которую падала тень Великой Пирамиды. И тут Майки наткнулся на Джикса. «Ничего не выходит», — пожаловался Майки, поотстав от короля так, чтобы тот не мог их слышать. «Я могу превращать себя, и превращать, и превращать, и все время получается разное. Ему никогда не надоедает». «Да, это задачка», — признал Джикс. «Так вот, я тут кое-что придумал», — продолжил Майки. «Но ты должен мне помочь. Отвлеки короля так, чтобы я смог улизнуть». «Не сейчас», — отказался Джикс. «Королевский визирь пропал, и мне нужно его найти». «Да зачем? Варри, это же такой гад! Если не найдешь, сделаешь доброе дело. Буду счастлив никогда его больше не видеть». «Да, но гады — существа скользкие», — возразил Джикс. «Не ждешь его, а он тут как тут. Выполз из кустов как раз тогда, когда не надо». «Потом поищешь. Мне нужна твоя помощь сейчас», — настаивал Майки. «Обещаю, не пожалеешь». Джикс нехотя согласился и отправился догонять королевский портшез. «Ваше превосходительство», — обратился он к монарху. «Нам с вами срочно необходимо обсудить угрозу вашей южной границы со стороны инков». «Угрозу со стороны инков?» — всполошился король. «Почему нас не поставили они в известность?» Позади них Майки в это время незаметно растворился в толпе. 10 минутами позже город душ стал свидетелем необычайного зрелища. На вершине пирамиды воздвиглось некое невероятное существо и прогремело голосом таким могучим, что сотряслись древние камни. «Яшкукмо!» Все взоры обратились к пирамиде. С ее вершины на город взирал ужасный пернатый змей со сверкающими нефритовыми глазами. «Яшкукмо!» Существо очень походило на кукулькана, каким его изображали на чеканках и мозаиках. Это был самый могущественный из богов майя. Правда, он выглядел немного не так, каким рисовали его художники. У него было несколько лишних глаз на самых неподходящих местах. Но, право слово, разве есть на свете художник, способный отобразить истинный лик божества? Король, которому Джик все еще вешал лапшу на уши насчет несуществующей угрозы инков, сполз со своего переносного стула и затрясся от страха так, что все его золото забрянчало. «Нас призывает бог всех стихий!» «Яшкукмо!» — вещало божество. «Ты прогневил богов! Ты плохо обращаешься с моими посланцами! Я призываю тебя немедленно явиться на мою пирамиду! Не заставляй меня ждать!» Фу! И для пущей убедительности бог дохнул огнем. Трепеща, король полез по ступеням на глазах у всех своих подданных. «Мы пришли, владыка Кукулькан», — сказал он, добравшись до вершины. «Мы готовы исполнить твою волю!» «Прежде всего!» — рявкнул великий пернатый змей. «Ты прекратишь говорить о себе «мы». Это так раздражает. Ты точно такое же «я», как и все остальные». «Слушаю, владыка Кукулькан!» «И ты начнешь обращаться с моими посланцами с севера с подобающим им почтением и внимать тому, что они говорят. Не то я отдам Срединное царство в более достойные руки». «Слушаю, владыка Кукулькан!» Затем бог обратился ко всему королевству. «Король Яшкук-Мо поведет вас в бой против восточной ведьмы, потому что я желаю спасти живой мир от уничтожения».